А в бесчестии вообще какое-то зло, какое-то, дух какого-то противления появляется и так далее, и так далее. Руки опускаются иногда. И в чести, и в бесчестии надо быть служителем Божиим. А для этого надо использовать сегодняшнее время. Если мы его не используем, не воспримем. Вот то, что я сегодня читаю. Я первый, вы во вторую очередь, потому что слушаете. Тогда вот это время будет проведено напрасно. Может, с одной стороны, не напрасно, но уже будем грамотные, будем знать, как проповедовать. Но это ж очень мало. Мы читаем для того, чтобы знать, как жить и жить по нем, а не просто проповедовать. И если это не будет принято к исполнению, тогда вот это время я есть напрасно потрачено. Отправлено в прошлое, укорочили часть нашей жизни, а здесь мы ничего не сделаем. А пользы никакой. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Но это то же самое. Порицают, бесчестят, хвалят, честь поддерживают. И здесь надо быть на должном уровне. Павел говорил, вы помните, мне говорит, очень мало значит, что вы обо мне думаете. Он не сказал, что это мне ничего не значит, потому что это же неправда. Но говорит, мало значит. Как вы обо мне судите, что вы обо мне думаете? Вот я и сам о себе не сужу, потому что хорошо понимаю, что я не могу это сделать. Не могу оценить свои поступки 100%, как они есть в глазах Божиих. А с другой стороны, когда его хвалили, он говорил, а чем тебе хвалиться? Что ты имеешь, что бы не получил? А если получил, что хвалишь, как будто не получил? Ну, то есть это мое, ну ты ж получил. И он так вот правильно понимал, правильно расставлял на свое место. И оказывался на высоте положения, как служитель в любой обстановке. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Вы знаете, как иногда трудно и бывает быть верным там, где тебя обманщиком почитают. А вы знаете, что в христианской жизни быть верным, вот в данном случае, это что-то потерять. По сравнению с миром, который и правдой, и неправдой может взять. Недавно приходилось с одним братом беседовать, работает на работе, он в армии пока что на сегодняшний день. Не помню только он откуда, просто как пример помню. Говорит, тяжело. Тяжело, потому что невозможно, кругом обман. И станешь идти напрямую. Трудно быть верным. Когда-то я помню, один директор предприятия ругал своих подчиненных. Они там что-то ему говорили, заслуги свои, что мы работаем, это вот он слушает, говорит, план делаю я и мои бухгалтера. И ты помолчите. И я понимаю, как тяжело бухгалтеру работать, когда он делает план. Хочешь, не хочешь, или уходи с работы, или делай план. Я говорю, план не вы делаете, я и мои бухгалтера. Делаем план, а вы, мол, тут особо рот не раскрывайте, что заслуги особые есть. Может быть, не всегда так, может быть, не везде так. Но сегодня настолько вот ложь пропитала наше общество. Мы даже не думаем о том, как часто попадаем в эти сети. Я помню, некто из братьев проповедовал. Говорит, бутылка водки, а там написано «Вещенний букет». Это уже такой букет там, всякой грязи почти это букет целый. И вот попробуйте, вот иногда посмотрите, вот эти названия все, вот насколько все лживо. Это яд, по сути дела, отрава, а напишут такое, что как будто это самое лучшее, что в мире есть. я не раз проводил пример. Почему я говорю? Я сегодня читаю вот это вот. Честь и бесчестие, пропорциональные похвала. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Но вот то, что я скажу, я повторюсь. И я не думаю, что это будет большой обман, что через кто-нибудь погибнет. Но это такая норма поведения. Но вы все, наверное, детей растили, да? И значит, ребенок уа-уа, а вы ему пустышку в зубы. Вы думаете, он пустышку у вас просил? Да не пустышку. Он не пустышку просил. Но вы просто дали в зубы пустышку и обманули его. И ни разу, наверное, не каялись. Но я опять говорю, если только этот грех, то это уже полбеды. Я думаю, это уже не такой большой грех. Но я просто говорю, вот как ложь вошла в жизнь людей. А потом говорят, о, какой большой, говорит, а эту соску никак не выкинет. Конечно, учили 3-4 года, хочет, чтобы он за день выкинул. Он уже и понимает, что это пустое, а все равно в зубы. Вот я просто простые примеры привел такие, чтобы показать, вот насколько лживо сегодня все. Даже где-то вот, ну, или допустим, ну как детей, говорят, фотографироваться не хотят. Говорят, глянь сюда, птичка вылетит. Он же хорошо знает, какая птичка лететь не будет. Хорошо ж понимает. Ну, вы поняли меня? Но я опять повторяю, если бы только столько греха было, наверное, мы были бы самые святые люди. Я просто имею в виду, насколько трудно вот жить в этой атмосфере, когда кругом пропит, даже с таких неожиданных высот можно поглядеть и увидеть, что даже делаешь и не подозреваешь. Это все-таки, а это что, неправда в конце концов? Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Скажите, а как узнают? По поведению и по жизни. По тому, как мы ведем себя в трудных ситуациях. Когда-то, ну, я не ангел, конечно, я себя хвалить не буду. Но я просто помню, когда-то где-то мне пришлось быть, так, да, ну на довольно таком, значит, месте, где не так-то просто все. Ну и председатель горисполкома послал туда, написал записку. А вы знаете, когда он написал, то тут все структуры должны подчиниться. Ну, она говорит, а что говорит ему? Он написал, отвечать-то буду я. Ну, я пошел, ну, спасибо. И пошел. Пришел и опять к нему туда. Ну как, Николай, говорит, там тебе. Говорит, да ничего не сделали. А почему? Ну вот так и так сказала. Он тут же звонит. Так и так, так и дал инструктаж. Я прихожу, она мне и говорит. А я, говорит, когда тебя отправил, то я понял, что какой-то такой человек необыкновенный. Ну, спокойно поблагодарил и пошел. Он говорит, тебе написали вышестоящее начальство. Сделай, а ты не сделал. Это ж возмущаться надо было. Ну ты что, не видишь, кто написал? Это вот то именно, о чем я говорю. Мы неизвестны, но нас что? Узнают. Правда, нас иногда трудно узнать, потому что мы не хотим, чтобы узнали, что мы верующие. Вот это, наверное, самая большая беда. Мы в самом деле не всегда хотим, чтобы люди узнали, что мы верующие. И делаем все, чтобы нас не узнали. Но это уже ненормально. Но если мы верующие люди, даже в такой ситуации, когда мы где-то внешне вообще не отличаемся от других людей, то все равно нормы поведения, они поставят разницу. И это будет тогда, когда мы окажемся в трудной ситуации. Где мир, как правило, ведет себя раздраженно, бунтует, сражается за себя и так далее, а христианин себя ведет совсем по-другому. И это будет так, как здесь написано, если будет так. Нас, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Я уже не буду останавливаться дальше. Нас наказывают, Но мы не умираем. Знаете, почему здесь так вот написано, нас наказывают? Но мы не умираем. Ведь наказывают для того, чтобы мы умерли. И если бы не умерли как люди, как жители земли, но чтобы умерли как христиане. Чтобы поняли, что все-таки мы что-то теряем, мы что-то проигрываем. Вот идя таким христианским путем. Написание говорит, нас наказывают, но мы не умираем. Ну, теперь не знаю как. Я уже давно на работе, на производстве не работаю. Я помню, что в свое время никогда ни одной премии не давали. Абсолютно. Вот прогрессивка, прогрессивка, а в основном никаких вопросов не было. Пришел новый начальник, это был мой друг, мы вместе с ним учились в технике в одном предприятии. Он поглядел, говорит, слушай, Коля, а что тут тебе, говорит, никогда премии нету. Но я тебе выпишу. Я говорю, Олег, не выписывай, мне все равно не дадут. Ну как, говорит, не дадут? Ну, говорю, ну посмотришь, не дадут. Дадут. Ну, говорю, попробуй. Вот как раз это к маю, месяцу не знаю, приходит ко мне с опущенной головой, знаешь, что говорит, дошел до правкома и сказали нет. Я говорю, ну я тебе что говорил? Ну ладно, я тебе по-другому что-нибудь сделаю. Не знаю, что он там делал. Нас наказывают, а я сегодня еще пухленький, правда? И на покойника совершенно не похож, который уже вот-вот-вот и скоро в гроб надо ложить. Нас наказывают. Но мы что? Ну мы не умираем. Почему? Потому что с другой стороны Бог что-то дает. С другой стороны Бог открывает какие-то ворота и дает нам милость. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Но вот тут-то, наверное, не всегда. Может быть, Павел и радовался всегда, а мы, наверное, не радуемся. Но если радуемся, то хорошо. Но хотя бы знаем, как надо вести себя. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Да, мы нищи, но многих обогащаем. Каким образом? Я только одну параллель приведу. Но что мы сегодня имеем? Ну, сказать, допустим, что нищи. Но то может быть по сравнению с какими-то высокими людьми, может и нищие. А вообще-то с этой точки зрения сегодня есть у нас хлеб, есть до хлеба. Но с другой стороны, это настолько мало, чем обладают другие люди, что мы действительно нищие. Но с точки зрения сегодня нашей христианской, вы знаете, друзья дорогие, мы нищие, но их обогащаем. Чем обогащаем? Во-первых, открываем глаза на спасение. Это самое большое богатство жизни. Отсюда следуют другие вопросы. Нищие, да, мы много не имеем. Но вы знаете, что пришел больной человек, возложит руки на больных, и они будут здоровы. Правда? Так написано? Получил здоровье, стал работать. Все пошло так, как надо. Откуда пошло обогащение? От церкви. От Святого Духа. От действия благодати Божией. Да, мы нищи с этой точки зрения. Мы не смогли его прокормить. Мы не смогли бы со своих фондов дать им какую-то заработную плату. Или какую-то, допустим, пенсию назначить. По инвалидности ли, или по болезни, мы этого не сможем сделать. Но когда есть благоволение Божие, а у нас есть сила Духа Святого, получает человек здоровье, и собственными руками имеет все, за что благодарение Богу. А мы нищие, да? И образования часто медицинского не имеем. Да, но, по сути, ограничено, оно имеет свои пределы. И есть потолок, когда самый большой профессор светило медицины ничего не может сделать. А самый простой брат ничего не значущий. Если, конечно, есть Господне благоволение, он делает свою работу. Нищие, но мы их обогащаем. Да я не эту сторону хотел подчеркнуть. Я хотел подчеркнуть сторону духовную. Насколько становится богаче жизнь человека, который получает жизнь вечную. Я сегодня представить не могу. Как живут люди? Я не представляю, если бы я не познал Бога, зачем жить вообще-то? Еду часто, сидят на этих заваленках, думаю, как пустой проходит жизнь. Кажется, это же можно было бы воскресный день, недалеко собрание. Вот просто сидят себе, что они говорят, не знаю. Но насколько еще пусто. Стремятся, делают, приобретают, а потом однажды Господь прерывает жизнь, приходит время, и все оставили и ушли. Все осталось здесь на земле. Мы нищие, но многих обогащаем. Естественно, не всех тоже, которые принимают спасение Божие. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И это так. Правда, не всегда можем пользоваться, но когда Господу это угодно, то Господь дает все необходимое, потому что у Него все есть. А то, что Его, оно и нам принадлежит. А почему иногда Он нам не дает то, что мы хотим? Потому что мы просим не то, что надо. И Он никогда не будет давать то, что повредит нам. А мы думаем, что ему просто жалко. А Он всегда видит наперед, принесет это пользу или не принесет. Вы знаете, что наши дети очень много требуют, правда? То им нож надо, то им надо ножницы, то им еще что-нибудь надо такое, что вообще к ним подпускать нельзя. И мы им не даем, потому что знаем, что это будет плохо. Но если мы водимы Духом Святым, который производит в нас действие и хотение по своему благоволению, тогда все, что пожелаем, будем получать. Потому что это желание пришло от Господа. Одиннадцатый стих. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». И дальше апостол Павел говорит, 12 стих. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Вы знаете, людям очень часто бывает тесно в Слове Божием. Апостолы, они проповедовали Слово Божие. И там, где коринфяне нарушали, они их загоняли, ну, такой условно загоняли, обратно под контроль Слова Божия. И им не всем это нравилось. Они говорили, Павел нам какие-то рамки поставил. Он нас стесняет. Он говорит, вам у нас не тесно. А вот в сердцах ваших тесно. Сегодня это проблема наша, это проблема христианства. В чем она заключается? Нам тесно в Слове Божием. Правда честно? Хочется перелезть через него. Да, очень часто честно. Если бы не было честно, мы бы его не нарушали. А раз мы его нарушаем, значит честно. А о чем это говорит? Что в сердце честно. Вот Слово Божие, это есть Слово свободы. Слово Божие, это есть Слово свободы. И когда мы исполняем Слово Божие, то тогда грех и дьявол не имеют в нас никакой части. Мы тогда свободны по-настоящему. Когда мы нарушаем Слово Божие, значит, дьявол имеет часть в нас. И он требует свое. И мы по своей натуре говорим, что я свободный человек, я что хочу, то и делаю. Но это не свобода. Мы иногда хотим и делаем, и хорошо понимаем, что плохо делаем. Бывает такое? Сколько хотите. И это не означает свободу. Свобода будет только тогда, когда Слово Божье говорит, это не надо, и мне оно не надо совершенно. Меня туда не тянет совершенно. Это значит, что я свободен. А если я делаю то, что хочу, а эту хочу мне вред приносит, семье приносит, соседям вред приносит, то это не значит, что я свободен. Я просто нахожусь в плену греха. Это обман, это имитация свободы. А вот здесь Павел говорит, вам не честно у нас, но в сердцах ваших честно. То есть коринфяне не могли свободно исполнять Слово Божие. Их тянуло ко греху. И потому честно было в Слове Божием. Человек, которого в грех не тянет, ему нечестно в слове. Это одна из проблем самых различных расколов, которые существуют в обществе и в церкви в том числе. Вы помните, от чего разделилось израильское государство на два? Вы помните, от чего оно разделилось? О, как ни странно. Израильтяне потребовали свободы. Вы помните это место Писания? Да, Библия говорит, Соломон наложил подать. Но тем не менее, Писание говорит, это был золотой век Израиля, я сегодня подчеркивал. Не было войн, разве это плохо? Каждый сидел под своей смоковницей, под своей виноградной лозою, ели, пили и веселились. Что больше можно добавлять сюда? А оказывается, это было мало. Они пришли и говорят, это все хорошо, но работать надо. Соломон на нас наложил подать тяжелую. Нам трудно. Сними эту подать. А лучше не будем сидеть под смоковницей. Лучше не будем есть и пить. Лучше пусть враг у стен стоит, но дай нам свободу, работать не хотим. Там, правда, вы помните, я немножко... С одной стороны, как бы неудачный пример привел, потому что там написано «разделилось», они это требовали. Но основной смысл, что я сегодня говорю, люди требовали свободы. Дай свободу, честно. Вы думаете, мы сегодня лучше? А нисколько. Я помню, когда-то в нашей церкви роптали. Уже говорят, брат Николай нас постами позамучивал. Хотя я видел, что есть проблема в этом. Позамучивал. В некоторых местах говорят, слушайте, 3 собрания в неделю зачем? Дай нам свободу, хватит одного. В воскресенье утром, вот это свобода. Но это же не свобода. Вы поняли меня, какой свободы люди хотят? Чтобы не молиться. Теорию такую выдумали, а что Бог не знает, что надо, если захочет, то сам даст. То есть помолился раз и хватит. Дай нам свободу. Там молитву им позамучивали. Вот, вот в чем дело оказывается. Дай свободу. И Павел говорит, вот то, что я делаю, как я живу, мне свободно. А если вам не свободно, то в сердцах честно, вот о чем вы думаете. Вы не пытайтесь меня менять, чтобы я свои принципы, принципы Божии изменил и расширил, а поменяйте свое сердце, и тогда и вам будет хорошо в той свободе, в которой я нахожусь. Так что, если мы сегодня посмотрим, то недалеко мы ушли от тех израильтян, которые свободы требовали, ну и от нас сегодняшних, которые тоже какую-то свободу. Но свободен тот, кто молится днем и ночью и хочет молиться, это свободный человек. А который свободен, 5 минут помолился и достаточно, то не свободный, потому что его голова совсем другим забита. Какая это свобода? Свобода Божья, что говорит? Непрестанно, что делаете? Молитесь. И тогда будете свободны. А не будете молиться, разные мысли в голову полезут. А полезут мысли, они будут привлекать и весь организм наш к этой работе. А после уже пустил эту мысль, а после вытолкнуть-то трудно. Оказывается, свободен принять, а вытолкнуть, а он не очень-то свободен тогда уже. Это не так-то просто все. Если даже только эта мысль пришла. И Павел здесь говорит, мы как служители Божьи вот так вот вели себя. И нам было не до пустых рассуждений, у нас времени не было на пустое. Скажите, как сегодня у нас много пустых мыслей ненужных? Такие воздушные замки строятся, такие планы. И сама же знаешь, что никогда не сбудутся. Они все равно делают. Они же не сбудутся. И зная, что не сбудутся, им все равно лезут. Почему? Это же не свобода. А попробуйте заставьте молиться. Скажи, а что ты мне заставляешь молиться? Я лучше пустую вот буду, тут будет нормально. Я свободна же. Свободен, но для чего свободен? Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно у нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. То есть, как мы с открытым сердцем к вам, так и вы откройте свое сердце, пусть оно не будет честным. И тогда вот те претензии, которые предъявляли Павлу, они не найдут места. А когда в сердце честно, там уже оказывается просторно для греха, когда в сердце честно. Для истины Божией честно. И там, где честно для истины Божией, там очень просторно все и свободно для греха. А там, где честно для греха, там есть свобода для истины Божией. Прямая параллель, прямое следствие. Одно вытекает с другого. И дальше Павел говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Это, наверное, один из серьезных вопросов нашего времени. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Может быть, я в будущее время эту тему раскрою, вот это ярмо, так сказать, хомут, бремя и так далее, это тоже большая тема. А сегодня просто я ее вскользь, просто этим термином пользуйтесь. Но Библия говорит так, не преклоняйте под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Сегодня люди усиленно пытаются примирить праведность с беззаконием, правдами и неправдами. И поэтому грех проникает в церковь. Одна причина – желание людей примирить праведность с беззаконием, правду с неправдой. Потому что неправда не всегда выглядит глупо и страшно. Потому что, говорит, сам сатана – принимает вид кого? Ангела света. Поэтому и правда, и неправда не так часто похожи бывают. Но правда – это есть правда, а неправда – это есть неправда. И здесь Писание говорит конкретно, ничего общего не может быть. Их не стоит даже попыток делать примирить. Они никогда не примирятся. Это два противоположных полюса. Что общего у света со тьмою? Павел такой яркий образ рисует. Что общего у света со тьмою? Там, где есть свет, там убегает тьма, правда? Они не могут, потому что свет и создан для того, чтобы удалить тьму, чтобы светить. И что может быть общего? Где одно, там уничтожается другое. Погаснет светильник, что занимает полностью? Тьма. Горит светильник ярко, где-то в помещении. Он полностью изгоняет всякую тьму. И чем он ярче и сильнее, чем глубже проникает во все уголки, где-то тьма может прятаться. Это сильность. Вот. И как можно примирить эти две вещи? Что может быть общего? Или 15. Какое согласие между Христом и Велиаром? То есть между дьяволом и Христом. Какое согласие? Или какое участие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Я немножко назад буду возвращаться, но я прочитаю 17 стих. Слушайте, что он говорит? Сначала Господь говорит здесь, что ничего общего не может быть между Богом и дьяволом. между светом и тьмою, между праведностью и беззаконием. И потому, 17, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Здесь даже речь не идет о том, чтобы что-то нечистое было в доме, в кармане, в голове или еще в чем-то. Даже не прикасайтесь. Ничего общего нету. Одно исключает другое. Их нельзя примирить. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и будете моими сынами дщерами, говорит Господь, все держите. Смотрите, когда буду отцом, а вы будете сынами? На, я должен сказать, немножко чуть оговорку сделать. Все-таки я хорошо понимаю, что Бог называет нас детьми. Может быть, даже сегодня кто-то и прикасается. Но ну, тогда решит о том, что мы как дети должны освятиться. Иначе дети, но непокорные дети. Я не раз говорил, еще не раз повторю. Кто-то помазанник Господен, кто-то вымазанник Господен. Господни все. Все Господни. А вот кто кем является? Совсем другой вопрос. Немножко в другом ракурсе надо посмотреть. И вот здесь Господь прямо сказал, слушайте, мы все хотим, и мы говорим так, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерами, говорит Господь Вседержитель, но для этого что надо? Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое участие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И что тогда будет? И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерами, говорит Господь Вседержитель. Потому я просто напомню еще один текст Писания, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Я думаю, не ошибусь, если проведу параллель вот эту с тем, что я сегодня читал. Называться и быть. Вот если выполнить вот то, что здесь написано, не прикасаться, не преклоняться, ничего не имеет общего с дьяволом, это означает быть. А называться, всего понемножку может быть в жизни. И будем называться. Но ни ответа не получать не будем от Господа. Будем служить Богу собственным разумом, как нам вздумается, как нам покажется праведным. Может, еще что-то много будем делать. Но не будет той полноценной жизни. Можно очень много делать вот так вот, чисто по-человечески, зная Писание. Есть хороший пример Библии. А если так просто сказать, быть религиозными. Вы помните одного сотника Корнилия, который, помните, как он много делал? И делал того, что Богу было приятно. И постился, и молился, и творил много милостынь. И что с ним было? И был неспасенным. Вот какие странные какие вещи могут быть. Молился, постился регулярно, творил много милостыни. И Господь заметил, послал ангела, говорит, иди позови Петра, и ты спасешься. И ты, и весь дом твой. Вы обращали на это внимание? Наверное, нам можно было подражать ему Корнилию. И настолько он делал много, Что даже Бог ангела послал, сказал, молитвы пришли на память перед Богом. Но ты не спасенный еще. Вот пойди позови Петра, он придет, скажет тебе слова, и что будет тогда? И спасешься ты, и кто? И весь дом твой. Наверное, Корнилию не надо было читать вот эти слова, которые я читал здесь. Вот. Он уже так старался. И Бог заметил это старание и спас его. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы очень глубоко задумались над своим собственным состоянием. Мне очень не хочется быть просто религиозным. Хотя мы сейчас религиозники, религиозники, а в самом деле некоторым религиозникам можно позавидовать. Доброго, вот особенно Корнилию. Или помните, еще один. Пришли, говорят, он любит наш народ. Он нам построил синагогу. Ты, Иисус, ему должен сделать это, он нас любит. Христос пошел. Но о спасении говорить не приходится. Поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня Господь нас благословил, чтобы мы сегодня приняли во внимание вот то, что сегодня было прочитано. Я практически сегодня, может, и не говорил очень, но просто читал и немножко комментарии дал. Те, которые на сердце положились. Но это сегодня очень важно для нас. Потому что если мы вот где-то что-то нарушим, или вот, допустим, не будем служителями Божьими в трудной обстановке, людей мы не спасем. Или вот будет то, что здесь, какое-то согласие, какое-то ярмо, где-то с чем-то связаны. Мы тогда не сможем быть светом, мы никого не спасем. И можем даже преткновением быть. Павел об этом говорил, он об этом очень сильно заботился. Потому что не хотел, чтобы его жизнь напрасно прошла. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы вы могли отделиться от всякого греха. И хорошо поняли, что не надо пытаться примирить то, что непримиримо и что несовместимо. Может быть, до этого дня у кого-то было такое желание, или было такое мнение, что можно что-то совместить. Ничего нельзя, друзья мои, совместить. Для себя, для головы. Это можно сделать с натяжкой, но это никогда не будет оправдано перед Господом. И так читаю, у нас еще немножко времени есть. 7 глава 2 послания к Коринфянам. И так, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. И здесь апостол Павел, он призывает к освящению. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя. Вот это очистим себя относится к нам, к той части работы по освящению, которую мы должны делать сами. И есть всегда, в любом вопросе, часть, которую мы должны делать, должны. И есть часть, которую Бог делает. Но если мы что-то делаем, это не значит, что мы добиваемся своими собственными усилиями, как сегодня очень часто я слышу такое учение. Говорят, молишься много, постишься, это ты хочешь собственными усилиями чего-то достичь. Ничего подобного. Если я только понимаю своей головой, что я своими постами могу освятиться, да, это будут собственные усилия. Но если я понимаю, что по молитве с постом Бог делает, и я не считаю, что себя уморюши, и я освящусь, тогда это будет правильно. Это будет то, что надо, чтобы было. Я недавно говорил несколько раз одну тему с 18 главы Евангелия от Луки, это первый стих и ниже, когда Господь говорил притчу одну, что должно всегда молиться и не унывать. Помните, я только один текст беру. Должно. И как ты не думал бы, должно, это обязанность. Без этого ты ничего не получишь. Сколько молиться? Всегда. Должно всегда молиться. И это наша часть. Это то, что мы должны делать. А по нашей молитве уже Бог будет отвечать и совершать свою работу. И здесь нет совершенно противоречия между тем, что я говорю, и текстом Писания. Если вас Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Очень часто люди заставляют конфликтовать эти два места. Брат, если ты уже молишься, постишься или старания прилагаешь, то значит тогда значит, ты сам себя освящаешь. Это неправильно. Но на самом деле Библия не так говорит. Когда я прошу Бога, молюсь и пощусь, тогда Господь освящает. И действительно, если вас Сын освободит, то вы что? Но без молитвы Он не будет освобождать. Это для Него основание освобождать, просьба наша. Он без этого не будет делать. И потому, вот как-то сталкивая разные места Писания одно с другим, люди уклоняются от истины и говорят, и не знают, что делать. Потому что где-то утекло здравомыслие вот при таких рассуждениях. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И здесь апостол Павел всякую скверну делит на скверну плоти и скверну духа. Что такое скверна плоти? Я очень коротенько хочу сказать. Допустим, похоти различного рода. Это скверна плоти. Объедение, чтобы сердца ваши не тягощались объедением, пьянством и заботами житейскими. Это скверна плоти. А уже зависть и гордость – это уже относится к нашему духу. Хотя вообще они работают на плоть. И зависть, и гордость, и похоть. Они работают на плоть. Но одни называются скверной духа, а другие называются скверной плоти. И здесь апостол Павел говорит и о том, и о другом. Почему? Потому что мы часто как рассуждаем? Когда дело касается нашего духа, то говорят, тут действительно, конечно, надо и бороться, и надо молиться, и надо просить Господа милости. А что касается плоти, говорят, а тут бесполезно. А то есть плоть, и она никогда не поменяется, она всегда будет такой. Это неправда. Как надо очищать себя от скверны духа, таким же образом надо освобождаться и от скверны плоти. Чтобы через плоть, через мысли дьявол не мучил наш дух или нашу душу. Потому что все эти похоти, где бы они ни жили, они через мысли оказывают давление на нас через разум. Потом Павел говорит, да, плоть наша в таком виде, в котором она есть, Царство Божие не наследует, это само собой, она будет преобразована, как Священное Писание говорит. Это совершенно не значит, что мы должны мириться с теми похотями, которые мучат нас, опустить руки и сдаться и сказать, ну это плоть, мы ничего не сделаем. Это неправда. Вот кажется, этот текст говорит о том, что эти корни надо вырывать. И можно быть свободным и по плоти, и по духу. Поэтому пусть нас Господь благословит, пусть вложит вот эти слова в наше сердце, чтобы в действительности мы время, которое сегодня пред лицом Господним, когда мы есть, использовали для нашей радости и для благословения. И чтобы у нас было впоследствии будущее, наполненное благословением Господним. А оно куется в настоящее время, когда мы молимся, просим Господа о милости и наполняемся Духом Святым. Да благословит нас всех Господь. Аминь.